Глава 39. В понедельник Сара давала интервью корреспондентам «Нью-Йорк Таймс» и «Берген Рекорд» по делу Паркера. Конечно, он может утверждать, что жертва соблазнила его, но это будет неслыханной наглостью. Вы жалеете о том, что не потребовали смертного приговора? Если бы я была уверена, что присяжные меня поддержат, я бы потребовала его. Паркер выследил Мейс. Он загнал ее в угол, он убил ее. Разве это не хладнокровное, преднамеренное убийство? В кабинете ее поздравил окружной прокурор, ее босс. Конор Маркус является одним из лучших защитников по уголовным делам, Сара. Ты проделала адскую работу. Ты могла бы сделать себе огромное состояние, если бы пошла в адвокаты. Защищать преступников? Исключено. Во вторник утром не успела Сара сесть за стол, как зазвонил телефон. Бетси Лайнс, агент по продаже недвижимости, взахлеб рассказывала новости. Появился еще один потенциальный покупатель дома с серьезными намерениями. Но дело в том, что женщина была беременна и хотела устроиться на новом месте до рождения ребенка. Их интересовало, как быстро они смогут переехать, если решат купить дом. «Когда им будет угодно», — ответила Сара. Как только она это сказала, сразу почувствовала, словно гора свалилась у нее с плеч. Ту мебель, которую они с Лори собирались оставить себе, можно было отвезти пока на склад. В дверях показался Том Байерс, 30-летний адвокат, хорошо зарекомендовавший себя в делах, связанных с нарушением патентных прав. «Поздравляю, Сара! Может, отметим сегодня вечером?» «С удовольствием. Том ей очень нравился. Будет приятно посидеть с ним. Но он никогда не станет для меня кем-то особенным», — подумала она, и в ее памяти возникло лицо Джастина Доннелли. Сара вернулась домой в половине восьмого вечера. Том предлагал ей пойти куда-нибудь поужинать. Но Сара попросила его перенести ужин на другой вечер. Весь день она отходила от напряжения, в котором пребывала на протяжении всего судебного процесса. Она сказала Тому: «Я чувствую себя совсем разбитой». Она сразу же переоделась в халат с пижамой, сунула ноги в шлепанцы и заглянула в холодильник. «Дай бог здоровья, Софи!» — подумала она, увидев там уже приготовленное жаркое в горшочке. Нужно было только разогреть овощи, картошку и подливку, разложенные в пластиковых тарелочках. Сара уже собралась нести поднос с ужином в комнату, как позвонил Эллен Грант. Она едва успела бодро поприветствовать его, как радость тут же улетучилась, когда он сказал: «Сара, я уже пытался начать с вами этот разговор. Я понимаю, что прежде чем обращаться к руководству, я должен был поставить в известность и вас, и Лори». «О чем вы говорите?» Слушая его, Сара чувствовала, как у нее подкашиваются ноги. Держа в одной руке трубку, она подвинула к себе табуретку и села. «Пишущая машинка, письма, которые Лори писала, когда они были в круизе, и которые она так тщательно прятала от нее. Когда Эллен Грант рассказал ей о скандале, который устроила ему Лори, Сара закрыла глаза, хотя предпочла бы закрыть уши. Сара, ей нужна помощь, ей очень нужна помощь. Я знаю, что она ходит к психиатру, но...» Сара не сказала Эллену Гранту, что Лори отказалась посещать доктора Карпентера. «Не могу выразить, как я сожалею обо всем случившемся, профессор Грант. Вы были так добры к Лори, и я понимаю, как вам сейчас нелегко. Я позвоню ей. Я постараюсь найти способ помочь ей», — проговорила она срывающимся голосом. «Благодарю вас. Всего доброго». Немыслимо было откладывать этот разговор с Лори. Но как к ней подступиться? Она набрала домашний телефон Джастина Доннелли, но ей никто не ответил. Она позвонила доктору Карпентеру. Тот задал лишь несколько коротких вопросов. Лори категорически отрицает то, что писала эти письма. Понятно. Нет, она не лжет. Ее память блокирована. Сара, позвоните ей. Ободрите ее своей поддержкой. Предложите ей приехать домой. Ей не стоит сейчас встречаться с профессором Грантом. Нам нужно убедить ее побеседовать с доктором Доннелли. Я понял это еще во время нашей прошлой встречи. Про ужин было забыто. Сара позвонила Лори. Никто не подходил. Она звонила через каждые полчаса до полуночи. В конце концов она позвонила Сьюзан Граймс, студентке, которая жила в комнате напротив Лори. В сонном голосе Сьюзан появилась тревога, как только Сара представилась ей. Да, ей было известно о том, что произошло. Конечно же, она заглянет к Лори. В ожидании ответа Сара поймала себя на том, что молится. Только бы она ничего с собой не сделала. Господи, только не это! Она услышала, как взяли трубку. «Я посмотрела. Лори крепко спит. Это точно, она ровно дышит. Хотите, чтобы я ее разбудила?» У Сары отлегло от сердца. «Она наверняка приняла снотворное. Нет, не надо ее тревожить. Извините меня, пожалуйста, за беспокойство». Обессиленная Сара поднялась в спальню и тотчас же уснула, уверенная в том, что, по крайней мере, ночью ей больше не надо тревожиться о Лори. Утром она сразу же позвонит ей.